Принц, библиотекарь и плотник. Христос родился в Галилее, а в Галилее кто только не жил. То есть вполне возможно, что он не был евреем. Мальчика нарекли Иисусом, весьма модным в ту пору мужским именем. Его могли так назвать, например, в честь Иисуса Навина. И по иудейским законам того времени ребенок считался незаконно рожденным, ибо отец его был неизвестен. О детстве и юности Христа мы ничего не знаем. Нам известно лишь то, что он вырос в многодетной семье в доме отчима-плотника, где и прожил до 30 лет, не заведя ни своего дома, ни семьи, ни детей. Что очень странно, ведь тогда средний возраст человека равнялся как раз 30 годам, и к этому времени мужчина был состоявшимся членом общества. Похоже, мирская жизнь, как и профессия плотника, его не привлекала, зато он был весьма образованным для своего времени человеком, что удивительно, если учесть его происхождение и воспитание. Скорее всего, близкие его не понимали, а отношения в семье были непростыми. Думаю, жизнь его была тяжелой, и в детстве Иисус выплакал немало слез, поскольку просто так духовным учителем не станешь. А когда он стал взрослым мужчиной, видимо, начались открытые конфликты с Иосифом. Мать же его и сводные братья занимали сторону отчима, о чем можно судить по тому же Евангелию. Христос, уже проповедуя, отказался с ними встречаться. В конце концов, Иисус вынужден был уйти из дома. Он отправился, куда глаза глядят, в пустыню, отдаленное безлюдное место. И там с ним что-то случилось. Пройдя через духовный кризис, через 40 дней к людям вернулся уже совсем другой человек – проповедник и духовный учитель. Христос странствовал по Палестине 3 года и за свою проповедническую деятельность был казнен. В Индии нравы оказались полегче. Сиддхартха, бывший принцем по рождению, появился на свет в небольшом царстве на севере Индии и жил, не вникая в заботы. У него было 2 жены и ребенок, и все, что только мог пожелать человек его положения. Однако любопытство сослужило ему плохую службу. Он стал исследовать мир за стенами дворца и столкнулся с изнанкой жизни, узнал о старости, болезни и смерти. Это привело Сиддхартху к кардинальным переменам во взглядах. Он бросил семью и ушел в лес искать смысла жизни. Но 7 лет аскезы ни к чему не привели. Сиддхартха разочаровался в подвижничестве и прекратил поиски. Однажды он, подавленный и потерянный, сидел под деревом и, видимо, жевал вперемешку со слезами мелкие невкусные смоковки, потому что с едой у аскетов всегда были большие проблемы. И тут с ним что-то случилось. После чего Будда стал нищенствующим проповедником, еще около 40 лет странствовал по Индии. Он не оставил после себя ни строчки. Все, что мы имеем, это воспоминания тех, кто что-то вспомнил. У Будды и Христа были ученики, у этих учеников свои ученики, а у тех учеников свои. Так появилось христианство и буддизм. Оба они говорили об одном и том же, но разными словами. И, как обычно, все дело в интерпретациях. Сами они религии не создавали. Их проповеди были обращены в первую очередь к простым людям, но покорили весь мир, обессмертили их имена. О китайском учителе мудрости Лао Цзы нам известно еще меньше. Он был уроженцем царства Чу и служил историком-хранителем государственных архивов в царстве Джоу. У архивариуса не было особых причин лишать себя сытой, обеспеченной, предсказуемой жизни. Но однажды с ним что-то случилось. После чего он бросил службу и отправился на старости лет, куда глаза глядят. Никто не знает, чем он закончил. Перед тем, как покинуть людей, мудрец написал книгу о том, как тут все устроено, и назвал ее «Дао Дэ Цзин». Книга была настолько необычной, что эстафету учителя подхватили последователи. Появились ученики, ученики учеников и их ученики. Так возник даосизм. Чему же учили эти люди? Христос призывал нас к тому, чтобы мы были нищими духом. Ибо фраза «блаженны, нищий духом» означает «счастливые, лишенные эго». Еще он советовал быть как дети. А мы знаем, что у маленьких детей мысль «я» отсутствует. Они даже говорят о себе в третьем лице. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную», обращается он к людям согласно Иоанну. Здесь душа приравнена к уму, к эго и к мысли «я». Поэтому лучше так. Любящий самого себя погубит себя, а ненавидящий свое эго сохранит себя для вечности. Будде приписывает свое высказывание о том, что истина обретается не путем усвоения чужих идей и чужого опыта, но через самопознание, нахождение истины внутри себя. Самонаблюдение привело его к тому, что он понял. Внутри него нет ничего постоянного, все непрерывно меняется. Мысли, чувства, ощущения. Нельзя ухватиться за себя, потому что этого себя нет. То, что мы считаем личностью, собой, не что-то устойчивое, а процесс. А то, что принято называть «я», не существует. Нельзя желать избавления от желаний. Желание избавиться от них делает избавление невозможным. Когда этот факт самонаблюдения становится самоочевидным, наступает то, что в буддизме называют нирваной, просветлением или освобождением, буддийским царством небесным. Оказывается, у нас внутри все-таки есть нечто постоянное. Нирвана – это постоянное открывается нам как истина. И эта истина – мы сами. Будда выразил свое учение следующим образом. Причина страданий человека в мире – его желание и его тело, гарантирующие ему болезни, старость и смерть. Однако желает я, а если не желать, я исчезает и страдания прекращаются. Когда нет страдания, нет и страдающего. Просто следует убедиться в том, что я, которое страдает, это всего лишь устойчивый мираж в голове. Если просветленный человек ударил бы себя молотком по пальцу, страдание будет иметь место. Палец просветленного распухнет и начнет болеть, но эти страдания не будут чьими-то, его личными, а просто страданиями. Поэтому я полностью согласен с Буддой, но не согласен с интерпретаторами его учения, как со стороны правоверных буддистов, так и со стороны ученых-знатоков книжного буддизма. Потом набежали ученики, и появились випассаны, нравственный образ жизни, ибо люди всегда остаются людьми со всеми своими взглядами, чувством толпы и шаблонами мышления. Это при том, что человек, пребывающий там, где нужно, высоконравственен и сам кого угодно может поучить нравственности и собственным примером. Его не нужно учить духовности, поскольку он на собственной шкуре знает, что все едино и нет никаких посторонних. И вред, который он причинит другому, это вред, который он нанесет самому себе. К тому же только тогда, когда Будда отказался от медитации по причине их бесполезности, только тогда его и накрыло. Последователи буддизма этот факт игнорируют. А Будда? Что Будда? Достоверно и не подвергается сомнению только его первая проповедь. Вы все ее знаете, возможно, наизусть. Все остальное, по моему мнению, к Будде отношения не имеет. Я не верю, что Будда сам назвал свои высказывания четырьмя благородными истинами или истинами благородных. Это сделали за него последователи. Лао Цзы говорил, что познать Дао можно, сохранив чистоту ребенка, живя в соответствии с природой, посвятив себя недеянию и освободившись от страстей и желаний. Мудрец лаконично советовал забыть о себе и следовать Дао. А попробуй ему не следовать. Что бы мы ни делали, мы следуем Дао. Даже наше решение не следовать Дао – это следование ему. Следовать Дао – это подчиняться порядку вещей, принимая все, что происходит, и отпуская все, что уходит. Но что такое недеяние? Это когда есть деяние, но нет того, кто действует по причине своего исчезновения. Поэтому Джуан Цзы добавил бы к этим наставлениям следующее. Совершенно мудрый человек не имеет собственного «я». И только поэтому он отпускает, принимает и следует, ибо некому все это делать. Потому что на самом деле есть только отпускание, принятие и следование. Мысли разные, а суть одна. Пока есть «я», человек желает. Он накрепко связан с жизнью и со своим телом, со всеми вытекающими. Пока он желает, он страдает. Ибо желания бесконечны, а многие из них несбыточны или жизненно необходимы, а тело по мере жизни разрушается. А пока человек страдает, он не может быть ни счастливым, ни свободным. Он и к Богу не может дорогу найти. И суть не в том, чтобы освобождаться от желания. Это невозможно. Кушать-то хочется всегда. Суть в том, что нужно освободиться от желающего. И не от страданий следует освобождаться. И это тоже невозможно. Ибо болезни и боль будут всегда, пока есть тело и жизнь в нем. Но от страдающего, от того, для кого эта боль существует. Нас не интересует догматика, схоластика и прочая философия. Оставим догматику догматикам, схоластику схоластам, а философию философам. Пусть развлекаются. Нас интересует исключительно Царство Небесное внутри нас, о котором говорил Христос, Нирвана, о которой говорил Будда, Дао, о котором говорил Лао Цзы, Самадхи, о котором кто только не говорил, Турия, о которой говорили и говорят ведантисты. Нас это особенно занимает потому, что Царство Небесное, Турия, Нирвана и Дао – это хотя и лежащее за пределами мыслей и слов, но одно и то же ничего, на которое указали нам люди исключительных свойств и опыта в разное время, в разном историческом и культурном окружении. Это ничего не нужно искать где-то вовне, ибо оно находится внутри каждого из нас. Называйте это душой, называйте это Богом, называйте это сознанием, чем хотите называйте. Тут не в словах дело. Главное, что это есть освобождение достижимо. Если бы Будда, Лао Цзы и Христос встретились, им не о чем было бы говорить, но приятно было бы посидеть вместе. Встретиться где-нибудь в лесу, развести костерок на полянке, опрокинуть по стаканчику и смотреть, как снуют быстротечные языки пламени в черной вечности ночи. Наше знание себя, наше «я» — тоже мысли среди других мыслей, ведь в голове ничего кроме мысли нет. И когда мысли кончаются, мысли «я» исчезают вместе с ними. после чего мы остаемся в том состоянии, о котором и говорили наши мудрецы. Все люди устроены одинаково, психика у всех работает одинаково, даже с ума народ сходит похожим образом. Мышление у всех людей действует по одним и тем же правилам, и выход за пределы мышления происходит по единым для всех канонам. Различия кроются лишь в словах и комментариях по их поводу. О чем можно судить, сравнивая духовный путь и речения Будды, Лао-цзы, Христа и многих других подвижников духа, высказывания которых я аккуратно собрал для вас в этой книге. Есть Бог, есть мир и есть человек. Пока в нас живет мысль «я» — это ложная личность, мы отделены этим «я» от мира и от Бога и страдаем от кажущегося несовершенства реальности. Суть всех религий и всех мистических учений на свете состоит в следующем. Нужно избавиться от ложной сущности и тем самым стать самим собой, обрести единство с миром и с Богом, что означает обретение истины, свободы и счастья.